Действительно. Я с ним разговаривал об этом на прошлой неделе. Я не очень много знаю об этом. С кем была встреча? Он не сказал. А где была эта встреча? В кафе в Сохо. Он мне назвал его, но я сейчас не помню. Кажется, он говорил об Аттен-стрит. Постарайтесь вспомнить, — настаивал Паркинс. Слушайте, Рик, вы не помогли нам в вашем деле и не сказали всего, что знаете. Кто-то явно был недоволен, когда вы фотографировали ночью, не так ли? Да, — признался Гарри. Но этот человек не имеет ничего общего с моим делом. Почему вы так решили? Я его знаю. Этот тип связан с рекламой. Как его зовут? Роберт Брэди, — ответил Гарри. Завтра же он скажет Клэр, что он сообщил это имя полиции. Почему вы мне не сказали это раньше? Он был с девушкой, которую я знаю, и я не хотел, чтобы она была вмешана в это дело. Кто эта девушка? Моя невеста. Простите, но я не назову вам ее имени. Она никак не связана с этим делом, а с Брэди тем более. Ваша невеста? Гарри внимательно посмотрел на инспектора. Вы знаете Брэди? Лично не знаком. Это импресарио моей невесты. И он не любит фотографироваться. Гарри с облегчением вздохнул, когда Паркинс переменил тему разговора. «Вернемся к этому кафе», — сказал он. «Вспомните его название. Я стараюсь изо всех сил, но мне никак не удается». Паркинс посмотрел на него, потом на часы. Было 9:03. «Хорошо. Вы можете одеться и поехать со мной на Аттен-стрит. Мы пройдем по улице, и, быть может, вы вспомните кафе, увидев вывеску. У меня внизу машина. Сейчас? Да, немедленно, — сухо ответил Паркинс. Хорошо, — сказал Гарри, начиная сдаваться, в то время как Паркинс закуривал. Отличный парень ваш приятель, — сказал Паркинс. Он время от времени заходил ко мне, чтобы узнать кое-что. Я уверен, что он обнаружил какие-то сведения о банде, и банда отреагировала на это. Врач в госпитале сказал, что Фишер, возможно, будет несколько недель находиться в тяжелом состоянии. Я не могу терять времени, ожидая, пока он выздоровеет. Нужно действовать быстрее, как можно быстрее, чтобы схватить этого типа. «Вы думаете, что человек, напавший на меня, входит в банду?» «Это может быть даже один из главарей. Я очень бы хотел знать, зачем ему нужна была ваша пленка. Возможно, на ней был кто-то, заснятый на заднем плане за работой, а вы этого не заметили. Вы готовы?» Гарри был готов. Они вышли из комнаты, хотя было уже более 2 часов. Миссис Вестерхэм еще не спала. Заслышав шаги, она тотчас вышла из своей комнаты. — Вас уводят, мистер Рик? — спросила она, побледнев. — Нет, миссис Вестерхэм. С Роном несчастный случай. Я вам все расскажу, когда вернусь. — Она, наверное, подумала, что меня арестовали, — сказал Гарри Паркинсу. Тот что-то проворчал в ответ. Паркинс приказал шоферу ехать быстрее на Аттен-стрит. Улицы были пустынны, только на Пикадилли встретились несколько одиноких прохожих. Увидев их, Паркинс пробормотал. — Вот эти парни доставляют нам неприятности. Они идут к Уэст-Энду в поисках девушек, а когда те их обворовывают, они бегут к нам. Если бы они ходили в поисках женщин в другое место, они бы сохранили свои бумажники. Идиоты! Гарри почувствовал, как ледяная дрожь прошла у него по позвоночнику. Он вспомнил Уингейта, который нашел Клэр на улице, и его бумажник. Может быть, Клэр? Ну нет, это невозможно. Он сразу же подумал о Брэди и об убийце с волосами Паклей. Рон как раз занимался делом этой банды. Волосатый его и пристукнул, а может быть, Клеар тоже входит в банду. Ведь она передала бумажник ему, а Рон рассказывал, какой метод использует банда. Он пытался больше не думать об этом. Нет-нет, это просто совпадение. Но следует предостеречь Клэр. Ее шуточки могут довести ее до тюрьмы. Автомобиль остановился на Аттен-стрит, и Паркинс вышел. Остальную дорогу пройдем пешком. Хорошо смотрите и пытайтесь вспомнить название кафе. Их здесь дюжина. Аттен-стрит была тесной, малоосвещенной улицей. Магазины, кафе и пивные бары располагались друг возле друга. Гарри внимательно смотрел по сторонам улицы. Впереди, перед дверью, над которой мигала вывеска, стояла большая машина американского производства. Гарри схватил Паркинса за руку. — Вот оно! Я теперь вспомнил. Это Radl Secm Cafe. — Вы в этом уверены? — Абсолютно. — Хорошо. Возвращайтесь в машину и ждите, я пойду взгляну. — А мне нельзя с вами? — С таким шрамом на лбу? — Нет. Постарайтесь сделать так, чтобы вас никто не видел. Гарри остался в темноте, понимая, что Паркинс прав, но горя желанием все увидеть самому. Вдруг дверь кафе отворилась, и вышли четыре девушки, которые болтали и смеялись. Одна из них, брюнетка в меховом манто, так хохотала, что была вынуждена вцепиться в одну из подружек. Казалось, они были очень пьяны. Все четверо направились к машине, из нее вышел мужчина и открыл дверцу. Гарри узнал его сразу же. Это был Роберт Брэди. Он не мог ошибиться. Та же походка, мощные плечи, манера сдвигать шляпу на глаза — все сходилось. Гарри более внимательно посмотрел на девушку в меховом манто и почувствовал, что зеленеет. Это была Клэр. Брэди схватил Клэр за руку и дернул. Она привалилась к нему, не прекращая хохотать. Трое других тоже продолжали верещать и смеяться. Паркинс стоял на месте, наблюдая за сценой. Брэди заметил его и что-то сказал Клэр. Та сразу же успокоилась, глянув туда, где стоял Паркинс. Потом быстро шмыгнула в автомобиль. Брэди последовал за ней и хлопнул дверцей. Машина тронулась с места и сразу же набрала скорость.